Стейси выглянула в коридор и с удовольствием улыбнулась. «Думаю, что тусовку можно официально считать вполне подготовленной. Осталось только переодеться. Я слышала, это ты позвала сюда Тейлора». «Это правда, он симпатяга», — сказала Стейси. «А ты против?» «Конечно, нет. Думаю, и ты не будешь против, если он как-нибудь развлечет тебя, верно?» Стейси знала, что Сандра хочет вывести ее на разговор о Тейлоре. Она неплохо общалась с ним в колледже, они вращались в одной компании, и Сандра часто бывала на собрании клуба Омега Бета Кси по приглашению других парней. По этой причине, и ряду других, Стейси ей совершенно не доверяла, потому что знала простую истину. Лишний раз откровенничать с теми, кого не можешь назвать близкими друзьями, чревато. «Кто знает», только и сказала она, небрежно хмыкнув. «Ладно, я пойду наверх и переоденусь к вечеринке. О, чуть не забыла. Приедет Джош, мой парень», охотно сказала Сандра. «Он отыграл вчера бейсбольный матч в Хартфорде. Он учится в нашем колледже, нет, в Минсфилде». Сандра покошачьи изящно потянулась, откинула за плечи темные волосы, стриженные длинным каре. «Знаешь, он ведь может тоже привести с собой симпатичного друга, или даже двух. Так что, надеюсь, ты подумала над действительно симпатичным костюмом». «Постой, а он не знает об этих ребятах?» Стейси остановилась у выхода из гостиной, и Сандра рассмеялась, глядя на ее изумленное лицо. «Это вечеринка, детка. Что за вопрос? Я ей не отчитывалась о них». Сандра уперла в бока руки и осмотрела комнату. «Но украшения действительно прекрасные, и выпивки много. Думаю, все пройдет отлично». «Да», — вздохнула Стейси и побрела на второй этаж, думая о том, что Конни все это чертовски не понравится. 2. Конни буравила сотовый у себя на туалетном столике пристальным, холодным взглядом. «Давай», — думала она, — «позвони же мне. Ну, давай». Но отец не звонил, хотя Конни надеялась на обратное. Да, она знала, он сейчас в другом городе в рабочей командировке, и в последнее время редко отвечает на звонки. Да, она знала, что он был занят, и знала, что этот звонок не решит ни одну из ее проблем, но все равно хотела услышать его голос, хотя бы потому, что сейчас ей было страшно. «Если не звонит он, позвони ты. Позвони копам», — приказала она себе и стиснула руки в кулаки, впившись ногтями в ладони так, что от боли заискрило в глазах. «Она может просто вызвать 911 и сообщить. Мне показалось, кто-то пробрался в мой дом, и копы приедут. Кто знает, вдруг им удастся спугнуть Хэллоуина, и он откажется от задуманного. Или, наоборот, возьмет на себя еще более тяжкое убийство полицейских и не отступится, а только пострадает сам». Конни отодвинула телефон в сторону и взглянула на свое отражение в зеркале. Она была бледна, и даже макияж не исправил какого-то вымученного, затравленного выражения. Конни отвернулась, не желая больше смотреть. Себе она была противна. На маленьких детских часиках, когда-то купленных бабушкой и стоявших возле пыльной фарфоровой лошадки, она подглядела время – 8:15. Внизу включили музыку «Сезон ведьм». Кто-то рассмеялся, и Конни вздохнула, стиснув виски пальцами, пока боль физическая не заглушила все тревоги, которые ее так терзали. Конни выпрямилась и шепнула: «Боже, боже, дай мне пережить эту ночь». В дверь вошла Стейси Энн и всплеснула руками. «Ну, ты даешь, вот это платье. Вроде, ты покупала другое, не нравится?» — засомневалась Конни. «Это оно и есть, просто мы с Оливией малость поработали над ним». «Вышло очень соблазнительно», — заметила Стейси и пожала плечами. «Не то чтобы это на тебя похоже». «Мне не обязательно сегодня быть похожей на себя», — вдруг сказала Констанс и прибавила: «И я не уверена, что ты до конца знаешь, что именно на меня похоже, а что нет». «Ладно», — протянула Стейси. «Какая-то ты сама не своя в последнее время, Конни». Она только дернула плечом и взяла шпильки с туалетного столика, закрепляя им локоны на затылке. «Да неужели?» «Да, мы давно дружим, и у тебя точно все в порядке?» «В порядке, в полном. Просто я чудовищно одинока, и единственный человек, которого хочу защитить, сегодня придет, чтобы убить всех вас», — подумала Конни и открыла тушь, чтобы прокрасить нижние ресницы. Теперь, когда в комнате была Стейси, наводить блеск на образ было проще, чтобы чем-то занять руки. Стейси Энн подошла к шкафу, вытащила из него чехол с костюмом и, бросив его на постель, принялась переодеваться прямо в комнате, совсем не смущаясь Конни. И впрямь, чего смущаться, когда они дружили столько лет, и вместе ходили на пляж и в бассейн, и переодевались в спортивной раздевалке – и вместе выступали в команде черлидинга в школе, и... «Поможешь?» – спросила Стейси, облачившись в короткое, черное платье ведьмы. «Конечно». Конни застегнула молнию у нее на спине, перекинув на грудь пшеничные волосы. «Вот и чудно». Внизу послышался взрыв смеха, затем музыка стала громче и перекрыла его. Конни закатила глаза. «Ну я же просила, не так громко». «Что, всем не по кайфу музыка, если дом не вибрирует?» «Расслабься, соседи даже не дернутся», — улыбнулась Стейси. «Рядом живет только эта бабка, но она, кажется, страдает тугоухостью». «Ничего подобного, кто тебе это сказал?» «Да она древняя, как египетская мумия», — поморщилась Стейси Энн и села за столик, чтобы подкрасить губы. «Что ты на меня так смотришь?» «Ничего», — коротко бросила Конни и выглянула за дверь, сделав пару шагов к лестнице. Голоса там, внизу, показались ей незнакомыми. Стейси поправляла красную помаду и потек фальшивой крови на подбородке, когда Конни вернулась разгневанной. «Ты это видела? Что именно?» Медленно, не отрываясь от отражения, уточнила Стейси. Конни в полном бессилии сжала руки в кулаки и едва не прокричала. «Этих людей, Стейси, этих чертовых ублюдков, бог ты мой, тихо, тихо, Конни», изумленно сказала та, обернувшись на Конни. «Попей водички, тебя сейчас хватит удар. Ты себя видела? Чертовски бледная, как полотно. С меня хватит, Стейси», произнесла Конни. «ДВВ каких-то парня и еще одна девчонка, серьезно, и вы это называете дружеским между собойчиком?» «Слушай», решительно начала Стейси Энн и встала, направляясь к двери. Конни словно вмерзла в пол, даже не пошевелившись, когда подруга прошла мимо. «Это приятели Сандры. Я думала, она с тобой поговорила на этот счет». «Нет, не поговорила». «Ну», Стейси вздохнула. «Что поделать, подумаешь, все равно Оливия и Ричи уехали, нас стало меньше, так что считай, это просто замена игроков на поле». «Но эти игроки мне к черту не сдались», — выкрикнула Конни. «Меня достало, что все распоряжаются моей жизнью, достало, что меня никто не слушает и со мной не считаются. Это мой дом, Стейси, мой. Тогда нечего было звать нас сюда, если ты не хотела устраивать эту вечеринку, раз так трясешься за этот сарай», — парировала та, заметно покраснев даже под слоем тонального крема. «Повтори, что ты сказала». «Я сказала». Стейси смутилась, заломив пальцы. «Конни, ну правда, перестань, было бы из-за чего так кричать, но мне есть из-за чего. Тогда просвети меня, давай. Что такого ужасного в том, что Сандра позвала своих приятелей? Это тусовка, Конни, очнись. Такое случается, если ты не в курсе, потому что не знала, как это бывает». «Да», — раздраженно сказала Конни. «Я действительно выпала из темы после смерти матери. У меня не было особого желания ходить по вечеринкам. Это было несколько лет назад, а ты все живешь этим. Пора бы уже немного прийти в себя и перестать быть такой, какой, не заставляя меня говорить этого, Конни», — покачала головой Стейси. «Давай просто прекратим это». «Нет», — твердо сказала Констанс. «Ты начала, так договаривай. Я хочу знать, что ты думаешь на самом деле». «Хорошо», — сощурилась Стейси. «Хочешь узнать, что я думаю на самом деле? Что ты надменная стерва, Конни?» «Вот так вот». Конни замерла. Она хотела возразить или высказать Стейси в ответ что-нибудь такое же хлесткое, такое же болезненное, но в голову просто ничего не шло. Она вспоминала, сколько лет они со Стейси дружили, и не верила, что слышит это. «Я думаю, что тебе пора, к черту, перестать быть такой идеальной. Посмотри на себя, недотрога. Ты в курсе, что говорят ребята с курса у тебя за спиной? Какая мне разница?» — пробормотала Конни. «Я их совершенно не знаю, а они не знают меня. Они думают, что ты ужасно надменная сучка. Упс», — проговорилась. «И давно ты знала, что они?» «Черт, Конни, да разуй глаза», — выкрикнула Стейси. «Будто это для тебя какая-то новость. Ты шутишь, ты смотришь на всех, как на грязь у тебя под ногами». «Ничего подобного», — едва слышно сказала Конни. «Ты отбриваешь любого парня, который к тебе подкатывает. Их было не так уж много. И после школы», — она запнулась, — «я просто не хотела пока наколоться на такое же дерьмо, как Харви». «Да перестань, ни в китоне дело. Признай, ты думаешь, что они недостаточно хороши для тебя. И Тейлор Роурк недостаточно хорош», — с досадой скривилась Стейси. «Ты в курсе, что он мне нравится, но все равно мило пьешь с ним кофе утром на кухне и позволяешь за собой ухаживать». «Я не...» — Конни сжала плечи, чувствуя, что начинает защищаться. «Это плохо, это очень плохо. Мне нужно объясниться,

чем всего остального», — заметил Тейлор. «Тогда это я и буду пить», — решил Джош и взял большой пластиковый стакан. Милли отсалютовала им, подойдя к Тейлору. Он дружески обнял ее за талию и притянул к себе ближе. «А что будет пить такой прекрасный серийный убийца?» Она скорчила рожицу. «Пунш, конечно, и побольше, с целью напиться и забыться. Отличный выбор, я за тобой поухаживаю». Пока он небольшим половником наливал пунш, отвернувшись спиной к лестнице, со второго этажа спустилась Конни. Черное платье мистической невесты они с Оливией безбожно покромсали, но так оно понравилось ей даже больше. Голову ее покрывала черная вуаль, опускавшаяся на лицо и плечи. Пышный, нарядный верх, украшенный оборками, Оливия полностью выразила, оставив только лиф, скорее похожий на гладкое нижнее белье на бретельках. Отделка из тонкого кружева украшала гладкий шелк. Подол был неряшливо порван клочьями, а глубокий разрез до самого бедра открывал вид на стройные ноги в высоких, грубых ботинках. Тушь засохла на щеках Конни, словно черные слезы. Смазанные губы, только в самой их сердцевине покрытые черной помадой, казались из-за того слишком бледными. Конни увидела полосатый свитер Тейлора и Сандрус Милли. Попятившись, она быстро убралась на кухню и там, закрыв за собой дверь, прижалась к ней обнаженной спиной и шумно вздохнула. Конни было неспокойно, но пока ничего особенного не происходило. Она взглянула на старые бабушкины часы на стене. 9:50, и пока что Хэл не объявился. Крепко зажмурившись, Конни Мун робко подумала. А может, она ошиблась, и он придет в этот Хэллоуин не к ним, как тогда все удачно сложится. Она найдет его после этой ночи, а потом, там видно будет. Вдруг дверная ручка дернулась. Конни от неожиданности схватилась за нее. «Кто там?» – раздраженно спросили у нее. «Это был Карл, это я». Конни открыла дверь, вздохнув и поправив черную вуаль на плечах. «Чего тебе?» Карл нарядился Дракулой. Черный дешевый плащ, вставные клыки, кровь на белой рубашке, расстегнутой на груди. Полный комплект. Как ни странно, ему это даже шло. Он наглядел Конни с ног до головы и присвистнул. «Тебя, кстати, потерял Тейлор». «Ничего, пусть еще немного поищет», — холодно сказала Констанс. «Ты чего-то хотел?» «Я да». Он кашлянул и провел рукой по волосам, зализанным назад гелем. «Ты не видела Чеда?» «Чеда?» Конни смутилась. «Наверху его нет. Внизу тоже». Карл вздохнул. «Вот же черт, ладно. Поищу во дворе, раз его здесь нет». «Конечно, нет», — фыркнула Конни. «Под платьем я его не прячу». «Могла бы и не уточнять», — шутливо отозвался Карл. «Под ним и не особо спрячешь». Он снова оставил Конни одну, в глубокой задумчивости. Она прикрыла дверь и обняла себя за плечи. Куда девался Чет? Да мало ли, он наверняка дымит где-нибудь в саду. Странно, что он согласился поехать на эту вечеринку. Чет не особо любит большие, шумные сходки. На них он всегда торчит где-нибудь на свежем воздухе, в одиночестве или в компании одного-двух человек, с которыми можно потрепаться про современное искусство, авторское кино или графику. Конни даже бровью бы не повела, пропади вот так Чет в любое другое время, но теперь, собравшись с духом, она сделала глубокий вдох, затем выдох и положила ладонь на дверную ручку, собираясь выйти в общий зал. «Впереди еще целая ночь, возьми себя в руки», — сказала она твердо и сделала первый шаг. 5. А хорошую ему продали травку. Чет затянулся, выдохнул дым, полюбовался ночным небом. Хороший в этом году Хэллоуин. Самый настоящий, мрачный. Погодка не балует, жутью тянет. То, что надо, в самый раз. Что было кругом? Багровая и рыжая листва, кривые тыквы с вырезанными в них фонарями Джека в старом, неухоженном садике близ дома Конни, откуда была видна длинная, темная аллея. Одинокая улица, отрезанная от квартала в маленькой, тихонькой Смирне. И луна, то выглядывавшая из-за черных туч, то появлявшаяся вновь. Чет посмотрел на далекие дома, где в сыром ночном тумане зыбко дрожали редкие огоньки света в окнах. Неужели никто не отмечает здесь Хэллоуин? Парой часов раньше прошел дождь. Асфальт и земля под ногами были сырыми. Чет стоял близ старой, покосившейся беседки, облокотившейся перила. Он так и не решился присесть на мокрую скамейку. Крыша у беседки с одной стороны совсем прохудилась и отстала от металлического столбика, врытого в почву. С другой стороны с таких же столбов совсем слетели перила. Чет покачал головой и снова закурил. Здесь все к чертям разваливается. Не дом, а клоповник. Кто-то подошел к нему со спины, но Чет не обернулся. Он достал скрутку и молча протянул ее, подумав, что это Мейсон. «Я не курю», — холодно сказали ему,

Конни слышала много раз, что смерть меняет людей, но не знала, что столкнется с этим сама. После похорон отец был от нее все дальше, и дальше, и дальше. Дверь в его комнату закрывалась сначала по чуть-чуть, потом больше, затем наполовину. А в конце концов, он вспомнил, что она еще запирается изнутри на замок. Свет в окнах комнаты Конни померк окончательно, когда умерла бабушка Тереза. Так, она осталась одна, застыв в гостиной возле большой семейной фотографии, поставленной в деревянную рамку на каминной полке. Конни показалось, что она спит, а все кругом, кошмарный сон, от которого ей нужно срочно проснуться. Сколько лет она спала, Конни не знала, но наконец пробудилась. Все это не может быть правдой. По дому разливалась громкая музыка. Играли Небесал Гуд группы Лакуна Койл, Стиси Энн и Милли. Небрежно двигаясь в полутьме комнаты и держа за горлышки бутылки с пивом, о чем-то болтали. Карла нигде не было видно. Чет, наверное, ушел курить, опять. Он все время дымит на улице. Сандра куда-то запропастилась. Со второго этажа, посмеиваясь, спустились Тейлор и парень, которого Конни не знала, высокий, хорошо развитый физически, со светлыми волнистыми волосами и голубыми глазами, загорелый и веселый. Что-то в нем отчасти напомнило Ейхала, и она вздрогнула и отвела взгляд. Тейлор оживился. «Констанс, эй, ну наконец-то, к нам спустилась королева». Он с улыбкой подошел к ней и взял за плечо, развернув к себе. «Это Джош, он с Сандрой. А это Конни, я тебе о ней рассказывал». Конни передернула, когда она это услышала. Вспомнились слова Стейси Энн. «Кто-нибудь, кроме нее, считает Констанс Мун надменной стервой?» «Да, все. Приятно повстречать хозяйку дома», усмехнулся Джош. «Классное платье. Будешь пиво?» «Спасибо, нет», неохотно ответила Конни. «Может, пунша? Да что-то правда не хочется». «Окей». Джош покосился на Тейлора, и тот только поморщился. «Не обращай внимания, девчонки порой бывают не в духе». Конни легко сбросила его руку со своего плеча, отступив от каминной полки. Тейлор спохватился. «Кстати, как насчет того, чтобы сделать верхний свет потише, а музыку, наоборот, погромче?» «Идея мне нравится», — сказал Джош. «Кстати, куда делась Сандра?» «Пошла за пивом», — Тейлор задумался. «Глянь, наверное, она на кухне». «Ладно, сейчас вернусь, и все устроим». Когда Джош ушел, Конни взглянула на Тейлора и увидела на его лице что-то сродни разочарованию. Он выглядел усталым, совсем как человек, по сто раз на дню объяснявший какую-то примитивную вещь ребенку, и вынужденный это сделать в 101-й раз, когда тот снова что-то натворил. «Ты бегаешь от меня весь день», — заметил он. «Я могла бы заниматься этим хоть всю жизнь», — бодро ответила Конни и похлопала его по плечу. «Никуда не пропадай, я отойду на минутку». «Постой, Конни». Она уже стремительно прошла к лестнице и начала подниматься, топоча по ступенькам ботинками. Взлетев на второй этаж, Конни с натянутой улыбкой крикнула Тейлору. «Я же говорю, только на минутку, в уборную. А ты пока поухаживай за Стейси. Я думаю, ей не очень-то весело на вечеринке, правда?» Стейси перестала улыбаться, взглянув на Тейлора, замершего на лестнице. Он зло смотрел на Констанс, не решаясь подняться следом, сжимая и разжимая кулаки. Потом метнул взгляд вниз, на Милли и Стейси Энн, которые пялились на него с большим удивлением. Конни наверху хлопнула дверью ванной комнаты. Тейлор, показалось, от этого весь дом сотрясся, и тогда он сглотнул, отступив. «Да куда все запропастились?» – пробормотал он, вновь спустившись в гостиную, и подошел к столу, чтобы налить себе пунша. Внезапно музыка в колонках стала громче. С кухни послышался странный шум. Джош что-то воскликнул, затем еще раз, и стих. Тейлор хмуро оторвался от стакана с пуншем. Он совсем ничего не сказал и не сделал, когда к нему подошла Стейси Энн. «Я тоже решила немного попить». Заиграли софткор группы Нейборхуд. Тейлор вздохнул, покачал головой, только лишь взглянув на Стейси, и протянул ей свой стакан. «Я себе еще налью». «Кто сделал музыку громче?» «Джош, понятия не имею, но я не прочь потанцевать. Она была чудо как хороша, эта девчонка». Почему-то тогда Тейлор подумал, и чего он, действительно, так прицепился к этой Конни. Из желания что-то доказать себе или другим, из принципа, да, из принципа. Таких, как он, не отшивают, а сколько уже раз она выставила его идиотом, и сколько ребят в колледже Санта-Роза в курсе этого. Стейси протянула руку к стакану, ее пальцы случайно коснулись его руки. Тогда она улыбнулась Тейлору Роурку, как тысячу раз, но только в этот, как ей показалось,